Глава 44. Освобождение. Я ужасно нервничала, стоять спокойно на месте не могла, ходила из стороны в сторону, уже тропинку протоптала на опушке леса, где была назначена встреча с Арнеем. Дядя должен привести его с минуты на минуту. Арней не знал, кто его ждет. Дядя заманил его сюда под предлогом прогуляться вместе. Наверное, это было непросто, вытащить Арнея в его состоянии за пределы крепости. Но у нас нет права на провал. Жизнь Арнея в буквальном смысле зависит от успеха этой встречи. Наконец на горизонте показались двое всадников. Я привстала на носочки, вглядываясь в них. Да, это они. Я сразу узнала широкие плечи Арнея. Сердце зашлось в бешеной скачке при его виде. Боги, до чего же я соскучилась. Так хотелось увидеть его, коснуться, обнять. Что ж, у меня будет шанс сделать это в последний раз. После того, как приворот исчезнет, Арней вряд ли захочет меня видеть. Нельзя его в этом винить. Мы воспользовались им и чуть не свели в могилу. Это сложно простить, особенно тому, кто больше не любит. А чувства Арнея ко мне развеются как дым, едва с приворотом будет покончено. Возможно, я вовсе ему не понравлюсь без магии. Я поежилась. Такое даже представлять не хотелось. Но кто знает, вдруг я не в его вкусе. Всадники приближались. Арней пока не узнал меня. Я спрятала лицо под капюшоном плаща. Он видел лишь женщину на опушке леса, которая кого-то ждет. Дядя подъехал прямо ко мне и остановил лошадь. Арней тоже придержал коня. «Что мы здесь делаем?» — спросил он. «Ты должен кое с кем поговорить», — дядя кивнул на меня. Я стояла не дыша, все смотрела на Арнея. Выглядел он неважно. Неухоженная щетина, худоба... Белки глаз покраснели от недосыпания и, вероятно, чрезмерного употребления вина. Мне было больно видеть, во что он превратился, но еще больнее осознавать, что в этом есть и моя вина. Пусть косвенная, пусть я ничего не знала, но я сама, того не ведая, свела человека с ума. Все, что Арней сделал, совершено под приворотом. Мужчины спрыгнули с лошадей на землю. Дядя еще раз указал на меня. Арней мазнул по мне взглядом, его лицо не выражало интереса. Он одинаково смотрел на все вокруг, включая меня. Как вдруг он вздрогнул, снова повернулся ко мне и на этот раз не отвел взгляд, а буквально впился им в меня. Он смотрел с недоверием и надеждой, так, словно встретился с настоящим чудом. Арней несмело шагнул ко мне, протянул руку к моему капюшону, но не откинул его, боясь ошибиться. Тогда я сделала это сама, сняла капюшон. «О, боги!» — прошептал он. Казалось, ему не хватало воздуха. Он хотел и не мог вздохнуть. Я всерьез испугалась за его здоровье. Как бы ему ни стало плохо. Но он быстро пришел в себя. А вот меня ждало потрясение. Арней обрушился на меня, подобно урагану, сгрев в охапку, целовал, обнимал, прижимал к груди, отстранялся, чтобы еще раз взглянуть на меня, убедиться, что это в самом деле я, а не сон. И снова сжимал в объятиях. Я совершенно потерялась в водовороте его радости, которую, увы, не могла разделить. Ведь я знала, что все это не настоящее. Его поцелуй продиктован приворотом, это магия, а не любовь. Арней в очередной раз притянул меня к себе, прижал к груди так сильно, словно хотел срастись со мной. Бормотал какие-то нежности, целовал волосы, щеки, лоб. Мне следовало оттолкнуть его и как можно скорее рассказать правду. Но мне так хотелось снова ощутить его любовь, на миг забыться и обмануться. Когда губы Арнея нашли мои, я позволила случиться этому поцелую. Вероятно, последнему в нашей истории. Это воссоединение лишило меня разума и дыхания и мыслей. Кажется, поцелуй — это такая малость, но для меня он был целой жизнью. Он будто воскресил меня после всех этих недель забвения. Танец языков, прикосновение губ, родной запах мужчины, его сильные руки, одна на моем затылке, вторая на талии. Да, этот поцелуй меня оживил, но он же и убил, когда оборвался. Я знала наверняка, такого в моей жизни уже не будет. «Фрея, я думал, что ты погибла», — пробормотал Арней. «Я с ума сходил, жить не хотел без тебя. Какое счастье знать, что ты в порядке, а ребенок как он!» «Все хорошо», — я раздвинула полы плаща, демонстрируя округлившийся живот. Арней прижал к нему ладони, вздохнул с облегчением. Похоже, он искренне волновался за малыша. Но что он скажет после того, как приворот исчезнет? Я была готова к тому, что моего ребенка не будет отца. В чем дело? Арней наконец заметил, что со мной что-то не в порядке. Почему ты плачешь? Это не слезы радости, я же вижу. Мне так тяжело расставаться с тобой, призналась я. Так не расставайся, улыбнулся он. Не надейся, что я тебя отпущу. Все, теперь ты моя, и слышать ничего не желаю. Я всхлипнула. Арней говорил искренне, с неподдельным чувством. Так легко было поверить, что все это правда. В какой-то момент я почти поддалась искушению. Можно же оставить все как есть. Пусть приворот работает и дальше. Я люблю Арнея и не собираюсь от него уходить, а значит, он в безопасности. Приворот убивает только в том случае, если нельзя получить объекта желания. Это были эгоистичные мысли. Я думала о себе, а надо было думать об Арнее. Он достоин большего. Не его вина, что моя семья использовала его для достижения своих целей. Он заслужил свободу. Заслужил сам выбирать, кого любить и с кем быть. В конце концов, обо мне есть кому позаботиться. Дядя меня не бросит, я в безопасности. Возможно, мое сердце будет разбито, но на мне нет приворота. Я это переживу. Как-нибудь. «Посмотри на меня», — попросила я, сжав ладони Арнея в своих. «Я хочу сказать тебе что-то очень важное». «Я слушаю», — кивнул он. Мы стояли так близко, что только приподняться на носочки и наши губы снова встретятся. Это было такое искушение. Я не устояла. Привстала, коснулась губ, по которым так ужасно скучала в последний раз, и прошептала. «Я отпускаю тебя. С этой минуты и навеки ты свободен».